Как, что же касается ее величества Дариолы, ей суждено взрастить великого короля. Ваши судьбы переплетены, однажды вы сможете назвать ее подругой, она станет для вас близким человеком, семьей, как и ее дети вашим. Вы мне еще ее нерожденную дочку сосватаете, фыркнула я и замерла. Нет-нет, так мы не договаривались. Илиас сам изберет и свой путь, и невесту. Пути священной поры неисповедимы, уклонились от прямого ответа жрецы, но вроде бы и настаивать на таком сценарии не стали. И я выдохнула. Однако вы не сможете прогнать несчастное дитя, и вряд ли захотите возвращать ее с детьми к мужу. Я вполне могу после зимы отправить ее к королю нашего государства. К тому же, его все равно придется ставить в известность о венценосных гостях моих земель. Как и о вас, можете, но вряд ли захотите. Хозяйка, вы примите нашу клятву, решил прервать пикировку насущный Мавиш. Что я могла ответить? Да, наверное, я все-таки не была готова к этой клятве, потрясшей меня до глубины души. И пусть действия жреца и жрицы нельзя было назвать странными, мы поднялись на ноги, мужчина и женщина встали передо мной, правда, не на колени, однако они жрец и жрица, может им так и положено, во всяком случае поначалу, но сами слова клятвы и то, что произошло дальше, вызвало внутри меня настоящую бурю из эмоций, которые перемешались в сумасшедшем калейдоскопе. Я, Авишмирой, душой и телом принадлежащий священной паре, принявший дорогу божественного служения, и следующий ей в миру, на грани и за гранью, клянусь переродившейся душе хранить тайны, мирские и неспосланные богами, клянусь следовать Божьей воле и помогать любым способом переродившейся душе, ныне хозяйке священной колыбели, герцогине Анастизи Моррисон, герцогине Дарремской, клянусь молчать о ее делах, клянусь не навредить, клянусь во имя священной поры стать опорой и поддержкой. Пред очами великих я окропляю своей кровью светоч жизни, и прошу принять мои клятвы. Жрец ранил свою ладонь, выпуская кровь, и пока я переваривала сказанное о переродившейся душе, коснулся моего лба окровавленными пальцами. Место соприкосновения зажгло. Не так, чтобы завопить от боли или отпрянуть в ужасе, просто появились три точки, которые я ощущала согревающим теплом, немного жгучим. Я, Шивамирой, душой и телом принадлежащая священной паре, принявшая дорогу божественного служения, и следующая ей в миру, на грани и за гранью, клянусь переродившейся душе хранить тайны, мирские и неспосланные богами, клянусь следовать Божьей воле и помогать любым способом переродившейся душе, ныне хозяйке священной колыбели, герцогине Анастизи Моррисон, герцогине Дарремской, клянусь молчать о ее делах, клянусь не навредить, клянусь во имя священной поры стать опорой и поддержкой. Пред очами великих я окропляю своей кровью светоч жизни, и прошу принять мои клятвы. А вишь после того, как нарисовал на моем лбу знаки, опустился на колени, и теперь очередь рисовать на моем лбу настала Парашеве. Я уже не удивлялась тому, что она действовала синхронно с мужем. Ткнула меня ровно в те же точки, уже горящие огнем, на моем лбу и также опустилась передо мной на колени. Впрочем, нет, вряд ли передо мной, я не могу описать происходящее, потому что не видела, что творилось за моей спиной, и даже то, что ощущала, сложно сложить в какие-то внятные и подходящие слова. Чувство парения, невероятной, необъятной свободы, страха, потому что позади сила неясного и пугающего характера, эйфории, потому что безграничная любовь направлена на меня, одно могу сказать точно. Священная пара засвидетельствовала клятвы лично и теперь ждала моего ответа. Не скажу, что мной кто-то руководил, просто в один момент я поняла, что должна делать дальше. Знания о том, как я должна поступить, что сказать, проявились в голове, будто всегда там были. Впрочем, лишь спустя минуту я поняла, что мой старичок-дух сейчас со мной, в моей голове. Это его знания. И даже неудивительно, что у меня получилось с первого раза. Я выпустила свою магию шестью нитями, идущими прямо из лба, из тех самых кровавых точек, которые устремились к лбам жрецов, ровно по три на каждого. Соприкосновение моей магии и их тел вышло фееричным, сноп разноцветных радужных искр окутал их головы, а затем буквально поглотил их тела, на краткий миг ослепив меня, заставив на несколько секунд зажмуриться. Жжение на лбу прекратилось, зато в груди поселилось тепло. Знаете, правильное такое, будто я свое родное приумножила. Может, так оно и вышло, и только что мне увеличили магический резерв, кто его там знает. Я, герцогиня Анастизи Моррисон, герцогиня Дарремская, ныне хозяйка священной колыбели, принимаю ваши клятвы и обещаю не судить, ибо я, хранительница священной земли, а судьи, священная пара, я приношу в дар часть своей силы, дабы приумножить ваши, я скрепляю наш союз живительной энергией, ныне утраченной и обретенной с моим приходом, да будет священная пара свидетелем, я не видела, знала, что за моей спиной воистину удивительное зрелище, бог и богиня, но мне не было дозволено их увидеть, их видели Шиваявиш, и лица у них были блаженные, восторженные, обожающие, зато на мои плечи опустились божественные длани и это было, как бы так сказать, страшно, волнующе, обнадеживающе, выражение появились крылья за спиной и обрело смысл, все длилось краткий миг, давление и чувство парения исчезли, оставив вместо себя радужный свет, окутавший нас троих. Клятвы подтверждаем. Глава 18. Ах, какая же красивая, ах, какая же славная, пел Власин, пританцовывая вокруг меня, ах, какая же румяная, и сердцем справная, вторила ему Радия, заменив парня в странном хороводе. Я сидела в удобном кресле в центре обеденного зала и чувствовала себя двояко. Во-первых, мне было смешно от того, что я, можно сказать, главное блюдо, а приходилось держать лицо. Во-вторых, я не могла отделаться от мысли, что через полхода точно так же над сыном буду скакать я, поздравляя его с первыми именинами. Традиция, понимаешь ли. В-третьих, несмотря на комичность, мне было приятно, а уж тот факт, что об этом мечтала Стези, вызывал горечь. С ней эту традицию никто не вспоминал. Домочадцы старались, устраивая мне праздник, а сейчас и вовсе чуть ли не лопались от важности и радости. Даже Илюшка радостно хлопал в ладоши. Через раз получалось, на руках Интины. «Ах, как здорово, что на свет ты появилась!» Эту строчку уже пел Рудик, которого сменила Марика. Миру радостью пролилась. На этом моменте меня окружили вообще все дети, находящиеся под моим крылом, кроме младенца королевы, конечно же, да будет твоя тропа священной, хором запели они, ведя вокруг меня хоровод, да будут мысли верными, да будут деяния благословлены, да будешь вечно счастлива ты, приди же священная пара, осени милостью и благодатью, приди же, приди, вторили детям уже взрослые, хозяйку нашу благослови, я не могла отделаться от чувства, что я, новогодняя ель, для пущего эффекта осталось только засиять, как та самая звезда на верхушке, и только я про это подумала, как меня окутало радужным сиянием, ну надо же, призыв Дед Мороза и Снегурочки выполнен успешно, пусть священная пара и не показалась, зато своей магией щедро в меня плеснула, хотя скорее макнула, да так, что я зажмурилась под восторженные вопли собравшихся от яркого света, меня подрасслабило, потому что магия богов, не шутки, она всегда ощущалась мной как нечто связанное с эйфорией. Тебя словно нежат в больших и ласковых руках, дарит свою любовь. О чем-то громко перешептывалась взрослая часть домочадцев, но смысл ими сказанного от меня ускользал. Совершенно невозможно сконцентрироваться, когда тебя и плющит, и распирает от удовольствия. В какой момент я счастливо рассмеялась, не знаю. Я свой смех и вовсе словно со стороны слышала, но ему вторили детские голоса. Наверное, именно смех стал спусковым крючком к тому, чтобы ко мне побежала ластиться детвора. Я переобнималась со всеми и не по одному разу, а уж на волне счастья перечмокала детские макушки, Власину и вовсе поцелуй в щеку достался, отчего тот завис с выпученными глазами и краснющими от смущения щеками. Не дать не взять лупоглазая свеколка, чудо-мальчишка. И конечно же, после такого остальные воспитанники также захотели получить поцелуй в щечку, дети слуг только завистливо вздохнули, но ко мне бежать не стали, а мне и не жалко вообще всех чмокнуть. Хорошие детки, все, иди сюда, Дурса, вздохнув, позвала я, видя, что девчонка мнется, хоть и желает получить от меня поцелуй. Если хочешь, конечно, очень. Она буквально влетела в мои объятия и доверчиво подставила щечку. Я погладила девочку по волосам, звонко поцеловала и отпустила, за Дурсой очередь образовалась. Я и детей слуг не обделила, все это, конечно, заняло какое-то время. А нас хозяйка поцелуем одарит? Лукаво вопросил Тирхан, подходя ближе. Поделится благословлением священной пары, еще как одарит, ближе подойди и склонись. Рассмеялась я и расцеловала учителя в обе щеки под дружный хохот, когда тот наклонился ко мне, не обделила вниманием и остальных своих приближенных. Люси зарделась маковым цветом в моих объятиях, что-то тоненько пискнула, что я всерьез задумалась над тем, что она от переполняющих чувств грохнется в обморок. Но обошлось. Ариэша обнимала чуть ли не насильно. Его медвежья хватка и неуклюжесть в выражении эмоций добавляли пикантности, заставляя меня мысленно хихикать. Словно и не было первой жизни и прожитых лет. Словно мне только исполнилось 24 года и впереди еще много безоблачных деньков и чудных открытий. Я все время забываю, что мне здесь совсем немного лет и тело реагирует согласно своему биологическому возрасту. «Иди сюда, мое сокровище!» Протянула я руки к своему чедушку, и Интина подала мне сына. «Ты ж мое золотце, будем маму поздравлять!» Не улыбаться не получалось. Илюшка сегодня выглядел маленьким принцем, одетый в роскошную рубашечку, расшитую золотой нитью и украшенную драгоценностями, без фанатизма, небольшая россыпь по груди, в штанишках по местной моде и кокетливым беретом на голове с длинным перышком, из-под которого выглядывали смоляные чуть кучерявые волосики. Он мне напомнил моих внучек, которые когда-то в садике фотографировались в исторических костюмах. Старшенькая помнится, платьишко надевать не захотела, влезла в костюм мальчишки. Чем-то, пусть и очень отдаленно, тот самый костюм для фотографий походил на тот, что сейчас был на Ильясе. Не настолько дорого-богато, конечно, но... Илюшка весело гулил и трогал ладонями мое лицо, уворачиваясь от моих поцелуев. Его смех был заразительным, звонким колокольчиком лился по залу, заставляя всех присутствующих вторить его улыбке. Хорошо было, славно на душе, жаль только такая нега долго не продлится, увы, работы много. Но сегодняшний вечер, только наш, теплый, уютный, наполненный смехом и весельем. Я и не вспомню, когда мой день рождения отмечали с таким размахом. С возрастом, мне не хотелось гулянок, достаточно было небольшого праздника в кругу семьи, а сегодня с самого утра летели поздравления с вестниками, деревенские поздравляли на свой манер, тащили подарки, собственноручно изготовленные. Завтра предстоит разобрать все надаренные, чета Геварских несколько телег с дарами прислала, в том числе и от венценосной семьи, а все ж приятные хлопоты, и кутерьма приятная. Приглашаю всех за стол. Наигравшись с чедушком, опомнилась я, да начнется пир. Всеобщее обжорство подходило к концу, а иначе сие действо и не назовешь. Кухарки расстарались на славу, приготовив так много всего, словно мы устраивали званый ужин с высокопоставленными гостями, чего тут только не было, и все, конечно же, хотелось попробовать. Дети, объевшись сверх всякой меры, осоловело обводили взглядом стол и вздыхали, понимая, что ни кусочка больше не влезет. Я же, несмотря на то, что от них тоже не отставала, правда, каждого из блюд попробовала в небольшом количестве, была несказанно бодра и мысленно прикидывала, чем займусь дальше. Стоит ли начать с подарков местных или с тех, что были отправлены четой Геварских и королевской семьей? Конечно, мне было очень любопытно, что отправила мне принцесса и король, с учетом того, что подобное подготавливается сильно заранее, и отправляется весьма загодя, дорога-то не близкая. Собирались подарки еще до приезда моего безголового мужа и даже до того, как я отправила королю и его стражу, и весточку о том, что возвращаться в герцогство Дарремское желания не имею. Опять же подарки стоит проверить с помощью жрецов, доброжелателей у меня в королевстве по пальцам пересчитать можно, а вот врагов, что скрытых, что явных, не то, что на эту, на пару жизней вперед хватит. Понятно, что Лыдар Геварский и сам проверил все, что мог, но его проверка скорее поверхностная. Открывать сундуки и проверять содержимое он прав не имел. Я так сильно задумалась, что не сразу ощутила беспокойство духа-хранителя. Мой старичок все еще достаточно не окреп, однако после той клятвы с жрецами и буквально водопада божественной силы, на прозрачную дымку походить перестал, практически вернулся к тому летнему состоянию, в котором пребывал до спасания королевы Нормада. Несмотря на то, что мне хотелось вскочить с места, я медленно поднялась и, улыбнувшись Власину, отправилась к своему вояке, который никак не мог расслабиться за господским столом. И это несмотря на то, что за ним сама Интина ухаживала, и чужих среди нас не было. Даже верховные жрец и жрица были удостоены только праздничного обеда. За ужином были только свои, прошедшие со мной весь путь из герцогства Дарремского в волшебные земли. «Ариэш, у нас гости», — шепнула ему, наконец ощутив колебания земли и получив видение от духа. «Из Куэфора. Пошли весть Севриму, пусть двинется навстречу, там что-то не так, и своих ребят добавь. К утру должны прибыть вадузовцы, но видения хранителя были разрозненными, хаотичными, и при этом очень беспокойными. Я пока не понимала, в чем их соль, но интуиция вопила, что Терхану снова предстоит работа. Арриеш покинул зал, взрослые обратили на это внимание и подобрались. Я закусила губу, раздумывая над тем, как все-таки не отобрать у детворы волшебство момента. Не хотелось заканчивать праздник на такой ноте, не так много у воспитанников их было, да и дети слуг тоже не часто такое видели. Понятно, что за одним столом с нами они не сидели, но в одном зале, за другим столом, поменьше, но с теми же кушаньями. Я дозволила и в какой-то мере, даже настояла. Они этот момент всю жизнь помнить будут. Пока я раздумывала, помощь пришла откуда не ждала. Марика взялась за музыкальный инструмент, какой-то гибрид дудуки и флейты, я так и не удосужилась вникнуть, что это за чудо местного производства, недосуг было. Дети, услышав мелодию, поспешили к девушке и сначала не смело, но затем больше распаляясь, заплясали, весело смеясь. Жаль только к ним не все присоединились. Заметив мой взгляд, из-за стола поднялся Власин и, сунув руку в карман штанов, вытащил губную гармошку. То, что это именно она, я поняла после того, как парень влился в танцующую детвору с новой мелодией. На этом музыкальное сопровождение не закончилось. Уж не знаю, откуда здесь нашлась трещотка, но именно на ней Власину начала аккомпанировать их учительница Лагода. «Интина, Люси, собирайте вещи», — произнесла я, когда поняла, что за столом остались только мы. «Терхан, больше вина не пей, и тоже готовься к отъезду. Гости из Куэфора рядом, и чую, там нужна будет твоя помощь. Выезжать будем сразу после отбоя воспитанников». «Нет, в ночь, конечно, ехать не самая здравая идея, при условии, что ты не хозяйка этих земель. Однако дня на дорогу у нас нет, и чем раньше мы окажемся в Адузовцах, тем лучше. Поэтому я буду открывать тропу для нашей процессии, как только выйдем за пределы поместья. Я и так планировала, при приезде гостей, небольшим составом и где-то на пару недель погостить в Адузовцах. Не зря же я там господский дом отгрохала. Звать их сюда в моих планы не входило. Но кто знает, что они там нам везут и от чего так стонет земля. Интина и Люси бодро покинули залу, мне же досталось шебутное дитятко, которому явно нравились танцующие дети. Я хмыкнула и поудобнее перехватила чедушка, направилась к танцующим. Пусть для всех праздник закончится так же светло, как он и начался, а позже я еще непременно подумаю о музыкальных инструментах. Хозяйка, вожик, племянник и помощник старосты, поклонился до земли. У нас все готово, все сделали. Дядька, как веление получил, отправился в путь, еще не вернулся. Я смотрела на мальчишку и понимала, что ему еще учиться и учиться. Я с лошади слезть не успела, а он на всю улицу горланит. Деревенские и так рано встают, а уж после ночного переполоха вряд ли вообще кто глаз сомкнул. И тут такое развлечение. Вожик, позаботьтесь о лошадях, приняв помощь Риеша и оказавшись на земле своими ногами, произнесла я. Идемте. Дом, который был возведен для меня, встретил меня теплом и ароматом свежеиспеченного хлеба, а еще витал запах жареного яйца да бекона. Нас ждали. Жена Севрима низко поклонилась, не сдерживая улыбку, и, услышав приказ выпрямиться, захлопотала над нами. Под ее чутким руководством были отправлены вещи по спальням, была сопровождена я в свои покои, где уже стояла большая деревянная лохань. С дороги же, и неважно, что реального времени по тропе путь занял полтора часа, а не сутки. Точно такие же лохани ожидали и Терхана, и даже Интину с Люси. И пусть последние отбрыкивались от подобной милости, но Ильяс крепко спал, мне помогали деревенские женщины, а ночь выдалась хлопотной, поэтому я лишь цыкнула на них и им пришлось подчиниться. О том, что мы только с дороги, гостям знать не следует. Колебания земли я ощутила аккурат тогда, когда меня обрежали в свежие платья. Будем откровенны, на мне одежек было немало, просто последним напяливалось платье, благо, без корсета, а на пуговицах, на ухо, введенное мной еще летом, и черт с ним, что пуговицы деревянные, пока я еще не могла щеголять в штанах и рубашках, не поймут, не примут. Народ из-за длинной юбки и блузы-то головами качали, мол, не должно хозяйке в таком ходить, а только кто ж в здравом уме в платье с пышной юбкой и корсетом по полям скакать станет? Хотя, тут вообще не принято, что господа сами землю-то обрабатывали. Мне списывали мои причуды на голодное и батрачное детство. Севрим возвращается, глядя на Унару, произнесла я. Лиска, шикнула та девчонке, помогавшей в моем облачении, бегом к вожаку, а сама продолжила возиться с пуговицами на моей спине. «Так ладно, вы эти пуговицы придумали», подбираясь к вороту, шептала женщина. «Такое удобство, удобство, а еще деньги». Только все недосуг было Лыдару Геварскому отправить одежку с ними, да с партией на продажу. Пуговицы ж не только из дерева делать можно. В любом случае, для меня летом это не самое важное было. А сейчас вон у моих деревенских пуговицы плотно в обиход вошли, да и мне одежку стараются шить с ними. Правда, мои возмущаются, что герцогиня не по чину деревянной на себе таскать, да пуговицы гораздо лучше корсетов. А там, чуть выдохнем, и можно будет хоть золотые пуговицы наделать, было бы желание да материал. Но как по мне, расточительство для повседневных нарядов. «А ты ладно, а ты готова», отходя от меня и явно любуясь моим видом, произнесла Унара. «Завтрак, хозяюшка, подавать, оно ж не гоже голодать. Гости к нам едут, муж твой уставший. На всех ли наготовила? А то ж и наготовили, и в гостевых-то домиках прибрано, затоплено. Ждем гостей, почитай, с ночи. Отлично, завтрак подавай на пятерых, в моей гостиной. Никакой столовой, поняла, и пышности тоже не надо. Поняла, чего не понять, мигом исполним». Я улыбнулась той резвости и прыти, с какой жена Севрима отправилась выполнять поручение. Нравилась мне семья старосты Адузовцов, очень нравилась, даже тот самый вожик, в котором еще детство играет. Я прикрыла глаза, обращаясь к магии земле. «Успеем позавтракать, а там уже и гости ворота минуют, к дому подъедут. Встретить все равно придется здесь, а вот расселю я их по гостевым, благо, они достроены и к приему гостей готовы». Я снова прислушалась к магии, к беспокойству духа, но не уловила ничего опасного или критического, чтобы сорваться к воротам. Скорее это были разумные опасения и просьба иметь наготове лекаря. Что же там везет купец из Куэфора? И да, рафт не из бедных людей, но все равно многовато, даже для того заказа, что я сделала. В конце концов, не стекло же он мне тащит листами. Я чуть напряглась, пытаясь посчитать количество человек, едущих к воротам, отделить своих от чужих, и по всему выходило, что свита у купца немалая. 5 карет, 10 телег, груженных доверху, слуги, всадники. И все это по снегу, сильному ветру, как только доехать без приключений умудрились. Многовато их что-то, и пусть не на такое количество я рассчитывала, однако и принять, и расположить сможем всех, да и у ворот держать не стану, не видит злых намерений в гостях земля. Опаску в ней только 2 кареты взвывают, значит там располагаются люди, которым нужна помощь. Причем то, что им нужна помощь, сила не сомневалась, не они несли угрозу, им она была нанесена. Странно звучит, ну, приедут, разберусь, что с ними не так, даже если хворь с собой притащили, вылечим. Я смотрела на гостей и меня снедало чувство тревоги. Причем если Эдару Рафту я была рада и улыбалась широко и искренне на его витиеватые приветствия, то его сопровождающий и человек, представленный помощником, мне не понравился. Молодой мужчина, навскидку лет 35, с гладко выбритым подбородком, в противовес тому же Эдару Рафту, который имел густую бороду, заплетенную в множество тоненьких кос и стянутых шикарной лентой темно-бордового цвета, насыщенными вишоневыми очами миндалевидной формы, густыми смоляными бровями, одетый в роскошную зимнюю одежду, причем не на манер восточных одеяний у Эдара Рафта на себе несколько плотных халатов было, черт его знает, как они там правильно называются, а как раз таки принятые в Амриерне, то есть камзолы из плотной ткани, подбитые мехом, брюки, заправленные высокие сапоги. По всем канонам столичной моды аристократии, какой же это помощник, явно птица высокого полета, к тому же, взгляд его, и пусть он ограничился лишь приветствием и старался лишний раз рта не открывать, а даже совсем уж непосвященному видно, кто здесь голова, а кто хвост, тигр, может и не на охоте, но, чуяла я в нем хищника, невероятно красивого, чего уж там, но хищника, и мне это не нравилось, и вроде земля никакой угрозы от него не ощущает, а все равно такого шпиона мне здесь не нужно, тем более на всю зиму. Пока мы стояли у крыльца, откровенно говоря, рассматривая друг друга, суетились слуги гостей, помогая своим господам спешиться да расходиться, и Дарафт привез с собой жену и, судя по всему, 2 детей, мальчика и девочку, ждали приказаний мои люди, а я все ожидала, пока из всех карет выйдут приезжие, однако этого не происходило. «Эдар Рафт, сейчас вожик Севрим проводит вас в ваши дома», — покажут все удобства, накормят сытным завтраком, а о делах уже вечером поговорим». Оборвала я очередную витиеватую фразу купца, к которой, если честно, не сильно прислушивалась. «Но прежде, я хочу знать, кто располагается в этих двух каретах, и почему из них никто так и не вышел». Легкий гомон, который имел место быть, разом стих. Буквально все затаили дыхание. «Если вашим людям нужна помощь, Лыдартерхан к вашим услугам, он лекарь». Вместе с моими словами вперед вышел учитель. «Ваша светлость, не извольте беспокоиться. Мой помощник со своей свитой только передохнут несколько вех в ваших владениях с вашего позволения, а затем направится в путь. Их ждут в столице. Дорога выдалась тяжелой, вот и растрясло. Договорить я ему не дала. Куда там, я вдруг отчетливо ощутила аромат тлена, не такой сильный, как в Нормаде, но... «Отойдите», — отдала приказ страже, загородившей мне дорогу к интересующим меня каретам. «Идар Рафт, если ваши люди обнажат оружие, о наших договоренностях можете забыть». Я не смотрела на него, знала, что купец просит взглядом дозволения у своего помощника. Помощника, и смех, и грех. Не удивлюсь, если в мои края занесло кого-то с титулом аргерцога или, не дай бог, принца. «Ваша светлость, мои люди и правда больны, не нужно вам на них смотреть», — уверенный, бархатистый голос мужчины раздался непозволительно близко. Голос словно убаюкивал, и все бы ничего, но я ощутила чужую магию. На меня попытались воздействовать на моей же земле. «Красавцы! Ариш, действуй!» — негромко приказала я, и мысленно протянулась к духу, который и сам знал, что должен сделать. Стража гостей была взята в плотное кольцо, обезоружена и оттеснена на дорогу, подальше от крыльца. «Терхан, загляни в кареты, там след как от меня недавно был». Я игнорировала мужчин Куэфора, которые то ли опешили от моей наглости, то ли сообразили, что магией владеет не только их предводитель. Терхан, услышав мои слова, крякнул и заторопился к карете. Солдаты Арриеши резво открыли перед ним двери кареты. «А вам я рекомендую назваться истинным именем и титулом, уважаемый». Я обернулась к мужчине-помощнику Эдера, чей головной убор слетел. Явно магия моего хранителя виновата, и зря я подумала, что мужик не пытался сопротивляться и магичить, пытался, но не смог, являя миру толстенную и длинную косу, с глухим стуком упавшую ему на плечо, и больше не пытаться применять магию. «Вы здесь не единственный одаренный, боги всемогущие!» Вскрик Терхана отвлек меня от сузившихся очей незваного гостя и заставил обернуться к учителю. «Срочно в дом! Всех в дом! Герцогиня, мне нужна будет ваша помощь!» Голос Терхана дрожал и был полон волнения. Уж не знаю, кого и что он там увидел, но впечатлило его увиденное сильно. «Все настолько плохо?» Этот вопрос задала не я, а тот, чьего имени не было озвучено и кто все не желал назвать истинного. «Ариш, проводи наших гостей в третий дом!» Я головой указала на Идара Рафта и его сопровождающих, в том числе на нахального и явно привыкшего к власти мужчину. «С вами мы продолжим диалог позже. Ваша светлость, я ответственен за этих людей». Что он там, и я не дослушала, рванула к Терхану, который выползал из кареты. Именно выползал, на нем лица не было. Бледный, руки тряслись, я так за него испугалась, что подхватила его не только руками, но и магией. «Что же ты себя не бережешь?» Выдохнула ему и сдала обмякшего учителя на поруки Арриешу. Однако мне пришлось удивиться, помощь мне оказал совсем не мой вояка. «Слабенькие у вас, впечатлительные лекари», — заявил гость, — «я отведу его в покой. Показывайте дорогу». Глава 19. «Я сам в состоянии дойти», — резкий ответ учителя, пришедшего в себя, изумил меня. Его голос был наполнен яростью, отвращением, злостью и испугом. Я анализировала состояние учителя и решала для себя задачку. Стоит ли действовать в полную силу, стоит ли раскрывать собственный потенциал и ресурсы земли перед несомненно сильным магом. В такие моменты я всегда отрезал эмоции и в голове словно щелкал радиоприемник, улавливающий нужную волну. Каким бы ни было состояние учителя, чтобы его не потрясло, действовать необдуманно нельзя. Будем честны, я не дрогну, если мне кого-то прибить придется и под елью прикопать. Это не современная Россия, где буквально на каждом шагу камеры натыканы. Гость этот инкогнито поехал, а местность у меня суровая. Даже если кто-то и вспомнит, куда этот орел направился, с меня взятки гладки. Врать я получше местных умею. Отбрехаюсь да так, что мне еще и должны останутся за доставленное беспокойство. Но есть сомнения в необходимости настолько радикальных мер. По крайней мере прямо сейчас. «Терхан, успокойтесь, людям нужна ваша помощь. Проследите за тем, чтобы их аккуратно отнесли в покой. Я осматривалась, подмечая, что стража гостей не делает попытки выйти из плотного кольца, будто получили молчаливый приказ. Кем бы ни был сопровождающий Эйдара Рафта, он скорее прощупывал меня, чем желал навредить. И искренне беспокоился за тех, кто находился в каретах. Герцогиня Дарремская не имеет полного представления о культуре Куэфора, но мне прекрасно известно, какая семья имеет право на такую прическу. Тирхан смотрел на мужчину, который после его слов даже не вздрогнул, только усмехнулся. «Откуда в вашей свите подданные нашего королевства и почему в столь плачевном состоянии? Предлагаю зайти в дом и все обсудить там». Я тронула учителя за плечо и посмотрела на гостя. Эйдар Рафт с большой частью своих людей уже был конвоирован солдатами Арриэша в третий гостевой дом, причем без малейшего сопротивления, кажется, даже наоборот, купец с облегчением сбежал отсюда. Взаимное прощупывание на тему возможной угрозы предлагаю прекратить. Кем бы вы ни были, но судя по тому, что я вижу, навредить тем людям вы не пытались, иначе бы не везли их в Амриарн и тем более не сопровождали лично. Тирхан, полагаю, ты ошибся. Гости не желают причинить нам вреда, скорее опасаются, что это мы можем причинить вред тем, кого они сопровождают. Вылыдар Тирхан Доротвальский, проигнорировав мой спич, спросил мужчина. Да, это я, а вот вы, оружие на землю, громко приказал гость вместо того, чтобы ответить. Его стража подчинилась мгновенно. Вы правы, герцогиня, мы не несем угрозы и подчинимся вашим требованиям, но назовусь я в доме, с вашего позволения, и прошу разместись моих людей, даю слово, они не причинят вреда ни вам, ни вашим подданным. Я едва слышно выдохнула. Здравая просьба, с учетом того, что деревенские давно высыпали на улицу, и недобро посматривали на чужаков, да и в целом меня начала раздражать сложившаяся ситуация. Гость был опасен, но проблема в том, что эта опасность была скорее в общем облике, понимании того, что он не безобидная овечка, а не в прямой угрозе мне или моим людям. Захоти он реально навредить, давно бы начал потасовку и, возможно, бы одержал верх, не имея я в рукаве козырей в виде подчинения земли моим приказам и духохранителя, о чем он, конечно, знать не мог. Но никаких попыток он не делал, только раз попробовал применить внушение, когда мы заинтересовались людьми в каретах, и то, в целях отвести мой интерес. Севрим, проводи гостя в гостиную, а Риэш остальные на тебе. Громко приказала я, решив проследить за тем, как будут переносить больных, так впечатливших Тирхана. Тот факт, что они относятся к нашему королевству, меня насторожил, как и то, что Тирхан их узнал, иначе бы так сильно не впечатлялся. А раз узнал, следовательно, это непростые подданные, далеко не простые, и черт его знает, во что в итоге выльется их нахождение на моих землях. Разрешите помощь с транспортировкой, гости не подумал следовать за Севримом. Мои люди крепкие и быстро доставят больных в нужные покои. Можно подумать, мои подчиненные не крепкие парни, у Арриэша с этим не забалуешь, тренировки каждый день по 3 раза, да еще с таким марш-броском по лесу, что любой спринтер удавится. Я раздраженно повела плечами. Ваша стража в мой дом не войдет, и, если вы продолжите командовать на моей земле, я буду вынуждена вас выпроводить. Тирхан прав, мне неизвестен ваш титул, но я уже примерно догадываюсь, кто вы, однако вы не в Куэфоре, и я не обязана вам подчиняться. Если хотите быть выслушанным и получить мою помощь, пройдите в дом и дождитесь меня в гостиной, Севрим. На этот раз гость все же предпочел меня услышать. Вместе с Тирханом мы наблюдали за тем, как мои солдаты аккуратно и по одному достают из карет пассажиров. Сначала мне казалось, что в них смогут расположиться не больше 3-4 людей. Все же, когда люди болеют, нужны удобства, даже в дороге, а потому вряд ли они ехали в сидячем положении. Однако реальность меня неприятно поразила. Мужчин было 5, и на самом деле особой силы в их транспортировке не требовалось. Их тела практически ссохлись. Если честно, сначала я увидела одеяло, в которое и были закутаны люди, но тонкая бледная как пергамент рука, выпавшая из вороха и повисшая плетью, заставила меня вздрогнуть. Не знаю, что за магическая болячка поразила этих несчастных, но их страдания были длительными и мучительными. В дом вновь приказала, когда солдаты, взявшие каждого из пассажиров на руки, уставились на меня, как бараны на новые ворота. Немедленно. В итоге в дом я вошла первая и стремительно направилась по лестнице вверх. На первом этаже располагалась кухня, комнаты для прислуги, отхожие, общее место, пристройка с предбанником, кладовые, гостиная, столовая, а также гостевые покои располагались на втором этаже. Третий этаж полностью отводился под господские нужды. Мои покои и детская, воспитанников и ближнего круга, Тирхана, Люси, Интины, они не были большими, и моим ребяткам, пока мы летом тут жили, приходилось жить в одной комнате по 5 человек. Хорошо, что сейчас я их оставила в белом доме под присмотром Лагоды и Кореши. Мало ли что за заразу я сейчас притащила, и ведь не притащить тоже не могу. Нутром чую, магического толка напасть. Сюда. Это уже Тирхан отдавал приказы, указывая комнаты, куда стоило отнести людей. Учитель выбрал смежные гостевые покои, рассчитанные на супружескую пару. Изначально предполагалось, что в них поселится арцегерцог Амадеа, если вдруг пожелает приехать с женой. Под чутким руководством Тирхана помощники Севрима уже тащили кровати из других покоев и ставили их в одной, самой большой спальне. Все будут размещаться здесь, на манер больничной палаты. Он поступил рационально, присматривать за всеми в одном месте легче, чем бегать по комнатам, отслеживая состояние больных. Итак, когда мы остались вдвоем, произнесла я, кто это? Ближний круг Викторана Оригальерского, едва слышно выдохнул Тирхан и замолчал. И я знала почему, большинство клятв на него все еще действуют, он просто права не имеет раскрывать мне их род деятельности и прямо говорить, что это сотрудники разведки нашего королевства, свита, подчиненные посла шпиона. И прямое подтверждение твоей безумной теории, которую я до сих пор внутренне отрицал. У нас с Куэфором дружественный союз, и тот мужчина относится к королевской семье, только им разрешено носить косы, в которые вплетены амулеты процветания. Я, если честно, никаких амулетов не заметила, но спорить не стала. Тем более Тирхан был взволнован и перескакивал с одной темы на другую. Так вот, полагаю, их спас Викторан до того, как получил на шею Родрак, запросив помощь у Куэфора, скорее всего, у купцов, находившихся в Нормаде. Если это союзники и помощники, почему ты так разозлился? Наблюдая за учителем, который высвобождал из одеял бесчувственных мужчин, спросила я. Я не сразу это понял и осознал. Я разозлился и испугался того, что увидел и того, что должно произойти в будущем. Я трус, девочка. Мне страшно. Бояться, не значит трусить. Разве осознание масштаба проблемы заставит тебя сбежать без оглядки? Бросишь и меня, и Илюшку, и Викторана. Рано или поздно, но и он окажется на моей земле. Я все так же ощущала нить, которая нас связывала, и точно знала, что Морв жив. А судя по моим ощущениям, находится в подобии спячки. С учетом того, что ему довелось пережить, сон не самое плохое решение, особенно, когда он необходим организму для излечения. Анастиза, побойся священной поры. Как ты могла подумать, что я тебя брошу? Вот и не говори, что ты трус. Будем со всем разбираться постепенно. Я всмотрелась в больного, которого ощупывал Тирхан. Что с ними? Они прокляты, стези, и я пока не понимаю, как им помочь. Словно кто-то медленно выпивает их жизнь. Паук, во всяком случае, я вижу очертания паука. Я перевела взгляд на остальных, у каждого он есть в области сердца, и даже какое-то подобие паутины. Видишь, вижу и паук, кажется, нас тоже видит. Я прищурилась, не желая подходить к больным слишком близко, каюсь, я опасалась. Чернильный сгусток действительно имел форму паука, не огромного, как, например, тарантул, такая себе букашка, пятнышко, если не вглядываться специально, то и паука толком не угадаешь. Но при этом складывалось впечатление, что он должен быть больше, просто разделился что ли. Могло ли так быть, что проклят был сначала один? Вслух пробормотала я, а затем интуитивно расправила магический щит над собой и Тирханом. Вовремя. Смотри, дрянь какая! Рявкнула я и сама не поняла, что сделала. Но небольшую часть субстанции, что отделилась от паука и прыгнула на Тирхана, я поймала в собственную клетку из магических нитей. Тирхан, ты это видишь? Теперь вижу, но скорее из-за твоей магии, не очень четко. Но, Стези, я знаю, что это. Очередная легенда, страшная сказка. Я уже по горло сыта твоими сказками. Только не говори, что эту штуку нельзя уничтожить. Можно, но я не знаю как. И стоит проверить всех, кто прикасался к ним, точнее тех, кто магически одаренный вмешивался в их ауру. Эта зараза может перекинуться на нового носителя только в этом случае, близкого контакта с аурой зараженного. Тирхан, Прекрати паниковать. Вот смотри, этой заразе моя магия не нравится. Видишь, как в нитях съеживается. Уверен, что ее нельзя уничтожить. И раньше, чем что-то ответил Тирхан, я получила неожиданное решение проблемы от духа-хранителя. Точнее как, я увидела то, что он сделал. Он втянул эту гадость в себя и внутри моего старичка словно мини-взрыв случился. «Стези, детка, это чего?» Изумленно глядя на пол, выдохнул учитель. «Прах!» – прошептала, смотря на кучку, оставшуюся от той ерунды, что проглотил мой дух и исторг из себя. Я быстро проанализировала случившееся и улыбнулась. «Учитель, нам надо выманить эту заразу из остальных. Будем уничтожать. Знала бы я, что в итоге мы провозимся до самого вечера. Впрочем, о том, что мы помогли этим несчастным, я не жалела. И пусть выманивалась субстанция мелким количеством, гадость постоянно дробилась и добавляла хлопот, мы все равно справились, полностью сумели извлечь заразу из бедняк, а мой дух-хранитель ее уничтожил. Несколько раз к нам заглядывала Люси, потому что моя деточка давно проснулась и хотела кушать, но отвлекаться я не могла, поэтому Илюшке пришлось обойтись козьим молоком и овощными пюрешками, благо возраст давно позволял такой прикорм. Правда, плач сына не утихал где-то с час, после третьего прихода Люси, вот не нравилось ему, что ни мамы рядом нет, ни духа-хранителя. А сейчас в доме тишь да благодать, или же сына унесли подальше от второго этажа. Но прежде, чем бежать к дитяте, я решила привести себя в порядок. Шутка ли, время к вечеру близится, с меня 7 потов сошло, пока мы это проклятие выманивали на живца, которым был Тирхан. Ему бы и самому отдохнуть, лечиться с Витей Викторовна, конечно, еще долго. Проклятие Рахана действительно выпивало зараженных и конечной стадии являлась полностью иссушенная мумия на месте когда-то сильного и щедро одаренного магией человека. Пока мы выковыривали паука, Тирхан поведал про очередную сказку времен Рахана, того самого короля, для которого и создавал Сарадрак. Нюанс этой пакости в том, что она на неодаренных не действовала совершенно, выпивала только магически одаренных, причем латентные маги ее не интересовали. И судя по образам, которые мне показал дух-хранитель после того, как человек под действием проклятия погибал, это самое проклятие возвращалось к сотворившему его магу с тем отнятым запасом чужой энергии. В общем, вернуть бедолагам их отнятый резерв магической энергии мы не могли, зато все досталось моему старичку, и ему это пошло только на пользу. Так сказать, получился бартер, мы им жизнь сохранили, не дали уничтожить ядро магическое, то есть и магами быть не перестанут, поначалу слабенькими будут, но впоследствии вернутся к своим изначальным параметрам, а взамен мой дух восполнил свои силы. Тирхан, давайте примем ванну, переоденемся, поедим. После, переговорим с венценосным гостем и осмотрим всех, кто соприкасался с больными. Прямо сейчас нам нужен перерыв и не пытайся со мной спорить. Туши, дорогая. Прямо сейчас, я боюсь и до своей комнаты не дойду, ноги, считай, не держат. Ничего, сейчас кликну помощников. Мы с тобой молодцы. Еще какие? Анастиза, как же жаль, что твой дар утраченный. Сколько всего с его помощью можно было достичь? Ты видишь так много. Учитель, еще пара таких высказываний, и я решу, что должна вас опасаться. Я все еще слишком хорошо помню маньячный блеск в глазах королевского лекаря-экспериментатора. Упаси меня боги ставить на тебе эксперименты. Рассмеялся он, а я отметила, что бледность с его лица наконец исчезла. Ничего, сейчас помоется, переоденется, покушаем и оба будем как огурчики. Я первой вышла из гостевых покоев и не удивилась, заметив дежурившую у дверей Лиску. Позови у Нарука мне, вожика Клыдару Тирхану, после, присмотри за гостями, пока тебя не сменит. Поняла, девушка активно закивала головой, а затем стремглав помчалась по коридору, словно забыв, что тут хозяйка стоит и перед ней не стоит носиться. К тому моменту, как я, освежившаяся, спустилась на второй этаж в гостиную, успела узнать о судьбе моих гостей, да раздать несколько приказов. Во-первых, у Нари был отдан приказ о сиделках, чтобы непременно выбрала из числа крепких деревенских баб. Если в этой деревне всех четверых не найдется, то пусть по соседним клич кинет, севрим гонца направит при необходимости, а мы уж с оплатой не обидим. Потому что больные мужики сейчас, что те младенцы, самостоятельно не смогут ничего, ни поесть, ни попить, ни в туалет сходить. Их нужно обслуживать, переворачивать, массировать конечности и отселить друг от друга, но это через пару дней, не раньше, когда Тирхан решит, что настала положительная динамика. Во-вторых, получил отчет от Риэша, который заверил, что пришлые ведут себя прилично, выполняют все указания безукоризненно, на рожон не лезут, ничего подозрительного или запрещенного в телегах найдено не было. Айдар Рафт и вовсе, объевшись, изволит почивать, и дети у него тихие, с няньками сидят, баловаться не пытаются. В-третьих, липового помощника поселили все-таки в моем доме, рядом с покоями больных, и пока мы занимались лечением, Севрим лично с вожиком ему прислуживали, так как я не позволила его слугам войти в дом, а гость не стал перечить и требовать свою прислугу, сундук только с вещами личными попросил доставить в комнаты. Так-то мои люди молодцы, поняв, что я задерживаюсь, не стали издеваться над гостем, позволили и помыться, и покормили, и только опосля, проводили обратно в гостиную, я ж велела меня там ждать. Мне было и смешно, и немножко грустно. С учетом моей приличной задержки, гостю стоило позволить отдохнуть, раз уж его все равно разместили в гостевых покоях, и потом, когда я освобожусь, пригласить на диалог. С другой стороны, я не планировала размещать его в доме, но уже поздно пить боржоми, вышло как вышло. Если диалог не сложится, выгнать в гостевой дом успею. С этой мыслью я шагнула в гостиную и застыла на пороге. Открывшаяся картина мне не понравилась. Мужчина держал на руках Илюшку, который, вообще-то, должен был спать, по словам Люси, которая отчиталась мне, пока я мылась. Я не стала его тревожить, решив закончить со всеми насущными делами и после полностью уже включиться в заботу о сыне. Тем более дух молчал, а за Ильясом он всегда присматривает, где бы сам ни находился. Илья трогал нос гостя, щупал активно его щеки, чего-то там под нос себе лопотал и улыбался. И если первой реакцией было подлететь и схватить свою деточку, то я ее задавила на корню. Я не истеричная баба, чтобы устраивать концерт, потому что моего наследника трогает гость. Вон и Интина сидит, улыбается даже, устала правда улыбается. Люся опять же при Илюшке. Да я Риэш здесь, Аара. Вдруг грозно заявила мое чедушка и со всей своей дури треснула помощника купца по лбу ладошкой. Упс, я не испугалась, даже не вздрогнула, в отличие от подскочившей Интины, которая моментально забрала ребенка, и ойкнувшей Люси. Мужик может и опасный, но дитя не тронет. Просто вот знала это и все. А Риэш тоже не дернулся, усмехнулся только, видимо придя к тем же выводам, что и я. Я еще секунду понаблюдала за суетой моих девчонок и решила вмешаться. Ильяс, строго позвала я и погрозила ему пальцем, ай-яй, так нельзя делать. Мма, тут же протянул сын ко мне ручки. Да что там протянул, начал брыкаться и вырываться из рук Интины. Ауэ-апра, увы, пока мой ребенок только лопотал что-то не очень разборчивое. Иногда, конечно, прорывалась не до конца внятная мама, си, это Люси, инин, Интина, хотя чаще он ее звал ня, но на этом как бы все. Нельзя бить людей, снова строго сказала я, но ребенка забрала и нежно погладила по спине и волосам. Впрочем, вы получили за дело. Я обернулась к до сих пор молчащему мужику, который вид имел почему-то пришибленный и придурковатый, смотрел на меня, как на сошедшую с небес звезду, не иначе. Может, Ильяс сильно его хлопнул? Я тряхнула головой, перехватила сына поудобнее и уже взглянула на мужчину, призвав магию. Он ведь точно контактировал с больными, мог заполучить себе того паука. Гость, конечно, больным не выглядел, но на всякий случай проверить стоит, тем более он сына трогал. Однако я ничего подобного не нашла, ни в области сердца, ни ниже. И я, наверное, выглядела очень странно, стоя перед ним и молча разглядывая, но мне, если честно, было плевать. Да, мужчина был отлично сложен, красив, широкоплеч, молод, опять же, но в целях амурных он меня не интересовал. «Нравлюсь?» — хрипло спросил он, чем нарушил тишину, воцарившуюся в гостиной. «Люси», — попросил Идара Терхана спуститься, проигнорировав идиотский вопрос, приказал и я, «Интина, Ильяс со мной останется. Пока отдыхайте, позову позже. Ариш, ты тоже свободен. Ваша светлость», — начал был Ариш, но под моим взглядом осекся, поклонился и вместе с девочками поспешил на выход, где на пороге встретился с учителем. «Вот и славно, звать не пришлось. Присаживайтесь, ваше высочество», — расположившись на софе и проследив за тем, чтобы Терхан сел рядом, я указала гостю на противоположный диван, «и рассказывайте». Я, конечно, в титуле не была уверена и скорее прощупывала почву, но округлившиеся в удивлении глаза, ответили лучше всяких слов. Действительно куафарский принц. Дай, священная пара, чтоб не наследный. Мне еще такого добра здесь не хватало. Глава 20. Со своим изумлением гость справился быстро. Более того, на меня впервые посмотрели с уважением. Садиться он не спешил. Наоборот, плечи расправил, чуть головой качнул и, усмехнувшись, представился. Асимбадрам Элейран Итандар, третий принц Куэфора. Путешествую инкогнито и прошу сохранить мою личность в секрете до тех пор, пока я не достигну конечной цели своей поездки, столицы Амриерна. Можете опустить мой титул и обращаться ко мне по первому имени, Лыдрасим. Я мысленно выдохнула, радуясь тому, что третий принц, это вам не будущий правитель, предпочтя не замечать высокомерный тон, каким нам представились. Однако, кажется, я со своими радостными мыслями поторопилась. Иначе с чего бы так резво с софы подскочил учитель и отвесил собеседнику низкий поклон. Я всегда гордилась своим умением держать лицо, вот и сейчас его высочество по моему внешнему виду не мог определить, какая буря внутри меня происходила. Изумилась ли я поведению Тирхана? Немного. Здесь у людей на подкорке вбито чтить, уважать и угодничать вышестоящим. А уж Тирхану, когда-то приближенному к нашему королю, известно больше моего, как следует себя вести с венценосными, даже путешествующими инкогнито, особами. И уж в отличие от меня, ему точно известны все имена королевских отпрысков союзных государств, и кто какую роль в иерархии играет. Удивилась я скорее тому, что учитель раньше определил принадлежность гостя к королевской семье Куэфора, однако кланяться не спешил и даже дерзил. А сейчас, услышав имя и титул, поспешил выказать свое уважение и напрягся, словно ничего хорошего от этой встречи не ждал. Боюсь, реверанс с сыном на руках у меня выйдет кривым. Я мило улыбнулась принцу, который явно ожидал от меня положенного приветствия, поэтому пощадим ваш взор, Тирхан, присаживайся. И вы, ваше высочество, присаживайтесь. Мысленно я отдала приказ духу, чтобы тот силой поднял все еще склонившегося учителя и усадил рядом со мной. Мне совершенно не понравился пришибленный вид Тирхана. Какая бы венценосная особа ни гостила на моих землях, я здесь хозяйка, и мои люди ни перед кем раболепствовать не станут. Надо же, стоит скалой, указания раздает и ждет, что перед ним ползать станут да по его правилам играть. Обойдется. Я, герцогиня Дарремская, в девичестве герцогиня Моррисон, что вам, конечно, уже известно, и дозволения называть меня по имени вам не даю. Я в упор посмотрела на принца, который явно ошалел от моей наглости и доброжелательно улыбалась, чем совершенно точно бесила гостя. Мой тон с этой улыбкой шел в сильнейший резонанс, сбивая с толка. Вроде над ним издеваются, но при этом настроены благосклонно. Присаживайтесь, ваше высочество, разговор будет долгим, а вам еще трудная дорога предстоит. Дорога? Затем, как принц сел, я наблюдала, продолжая улыбаться. Его движения были плавными, сильными и уверенными. Очень красивый мужчина, который совершенно точно знал, какой внешностью обладает и какой эффект оказывает на противоположный пол. Если оценивать здраво, передо мной был воин, элитный представитель, не чета солдатам под руководством моего Арриеша, который про битвы знал не понаслышке. Матерая зверюга, не просто знавшая запах крови, а неоднократно в ней искупавшаяся. И вместе с тем, он был обаятельным, харизма так и перла, хоть бери и пробкой затыкай, явно обладал интеллектом, скорее даже аналитическим складом ума, гибким, умеющим подстраиваться под обстоятельства. Дипломат-принц, опасный противник, по всем фронтам опасный, если бы не одно «но». Перед ним не соплюшка, а Анастасия Падловна, и его главный минус виден мне невооруженным глазом. Опыта маловато, самоуверенности слишком много, превосходство, которое он даже скрыть не пытается, все так легко угадывается по его взгляду. Сколько я таких уже видала, даже в мысли лезть не надо, чтобы знать, о чем он там думает. Он принц, я какая-то там герцогиня, малолетка с детем на руках, сосланная на край королевства, баба неразумная, вдруг решившая с ним поиграть, при этом, по его разумению, нагло облизывающая взглядом буквально 10 минут назад, чуть ли сама себя не предлагающая. Конечно, утром вы отправитесь в дорогу, в столицу. Наши края суровые, ее и зима приходит раньше, задерживаться не стоит. В противном случае, я не смогу гарантировать, что вы доберетесь до конечного пункта своего путешествия в нужные вам сроки и в целости и сохранности. Это угроза? Прищур вишневых глаз обжег холодом. «Что же вы так сурово? Какая угроза?» Я широко улыбнулась, зная, что мой взгляд морознее того, каким на меня смотрел собеседник. «Предупреждение. Мои владения – это не солнечный куафар, рассчитывать на приятную поездку точно не стоит. И я, как радушная хозяйка, обязана поставить вас в известность, что чем раньше вы меня покинете, тем для вас же и лучше. Тем более, путь вы избрали долгий, непростой. Я несказанно благодарен за ваше беспокойство, однако спешу заверить, что к длительным и трудным поездкам и я, и мои воины привычны. Ваши опасения напрасны, а посему я желаю задержаться и...» Договорить ему не дал Илья. Он вдруг занервничал, закричал на моих руках, переполошив и меня, и, наконец, отвисшего учителя. Я смотрела на истерившее чадушка и думала о том, что время для беседы все же неудачное. Ильяс и так маму целый день не видел, а тут она лясы с кем-то точить собралась, и все внимание не дитю уделяет. «Дай сюда, женщина!» Рыкнул вдруг принц и попытался выхватить из моих рук сына, за что оказался бит, причем с трех сторон, мной, Тирханом и духом. Мы все непроизвольно ответили магией, даже учитель, который притих после того, как Асим титул свой озвучил. «Наш человек, мой, чтобы он там о себе не думал и не говорил, но в момент опасности, он встанет за меня и моего сына, невзирая на статус напавшего, и от духа его высочеству досталось нехило. Аж на ковер опрокинулся, головой тряхнул, мысли в кучку собирая. «Сядьте на софу и не смейте более мне приказывать», поднимаясь и покачивая Ильяса, заявила я. «Вы здесь гость, пока еще гость. Мой намек только идиот бы не понял, как и не понял бы того, что за мной могущественная сила, природы которой принц разгадать не мог, духа видела только я и Ильяс, а посему, лучше сесть и не отсвечивать». Хранитель закрутился вокруг меня, нежно погладил сына по голове, успокаивая, и тот пусть и не сразу, но перестал громко рыдать. Так, слегка подвывал, но уже не выходил на ультразвук и нервный рев. «Не стоит мне указывать, герцогиня, я не пройду мимо, если ребенку пытаются навредить. Ваш сын активировал дар, но слишком мал, чтобы управлять силой. Она беспокоит его, а вы ничего не делаете. Это последнее предупреждение», — тихо произнесла я, но таким тоном, что принц проглотил невысказанные слова, запнулся, плотно губы сжал. «Я хочу помочь и знаю как. Все же не выдержал он. Я сам был тем, кто рано активировал дар. Наверное, он думал, что я тут же ему Ильяса передам, и с нижайшим поклоном приму его помощь, которая, вообще-то, и не требовалась. Он ошибался, излишки силы, которые могли беспокоить моего сына, забирал дух и делал это еще с того самого момента, как я вернула старичка из глубокой спячки. О том, что сила может мешать Илюшке, мне, к слову, именно дух картинками и поведал. Он же и предложил несколько путей решения, пока Ильяс не научится осознавать собственный дар. В каком восторге от этих знаний был учитель, отдельная песня, хотя скорее поэма на несколько томов. Вы скоры на выводы, слишком поспешны, учитывая, что вы, по вашим же словам, необычайно одарены. Я криво усмехнулась, практически прямым текстом сказав, что разрешаю открыто с магией посмотреть на Илюшу. «Сядьте на софу, мой сын, и его дар, не ваша забота. Тирхан, объясните его высочеству, чем именно болели наши послы и что от него требуется». И более не обращая внимания на принца и его каменную рожу, заходила по комнате. Сына это успокаивало, и он практически угомонился. Я знала, что Илюшка в полном порядке. Кушать не хочет, поспал, правда, маловато, оттого еще и жару дает. Передавать его Интине и Люсе пока нельзя, потому что закатит истерику по новой. Лучшим же вариантом станет убаюкать его, чем я, собственно, и занялась. Откладывать разговор с принцем на утро нецелесообразно, поэтому пусть злится и терпит то, что здесь он не самый умный и одаренный, и без его ценнейшей помощи обойдемся. Под негромкий голос Тирхана Ильяс закрывал глазки и зевал. Примерно еще минут через 20 мое неугомонное чадушка задрыхло, а я выдохнула. Еще минут 10 на моих руках и можно будет передать няне, чтоб уложила ребенка в кроватку. Поэтому я продолжила ходить по комнате, мысленно отчитывая минуты.